диване чай последний допивал. Сидел Иваня на диване, чай последний допивал, о как. Допивший стакан чаю, сам за девицей пошел. Не допивший стакан чаю, сам за девицей пошел, о как. Объясни свою любовь. Ты девица, красавица, объясни свою любовь, о как. Я любил тебя 3 года за прелестную красоту. Я любил тебя 3 года за прелестную красоту, о как. А теперь любить не стану, на Кавказ я жить пойду.